Сергей Нечаев. История древнего мира. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. От автора. Для удобства описания и восприятия материала историю человечества принято разделять на следующие этапы. Первобытная, доисторическая эпоха. Древний мир, средневековье. Новое время, новейшее время. Соответственно, древний мир — это период в истории человечества, выделяемый между первобытным доисторическим периодом и началом средневековья в Европе. При этом в других регионах временные границы древности могут отличаться от европейских. Например, концом древнего периода в Китае иногда считают появление империи Цинь, а в Америке — начало европейской колонизации. Термин «классическая древность» или «античность» обычно принято относить к греческой или римской истории, которая начинается от Первой Олимпиады, 776 год до нашей эры. Это почти совпадает с традиционной датой основания Рима, 753 год до нашей эры. Датой же окончания европейской древней истории обычно считают год падения Западной Римской империи, 476 год. Впрочем, иногда за временную границу берут дату смерти императора Юстиниана, 565 год, иногда появление ислама, 622 год, а иногда начало правления императора Карла Великого, 800 год. Безусловно, написать полную историю древнего мира нереально, тем более нереально сделать это в рамках одной небольшой книги, так что ее название не следует воспринимать буквально. Оно условное, как во многом условна и сама история древнего мира. В самом деле, многочисленные научные труды и музейные выставки вроде бы убеждают нас, что об истории человечества известно почти все, и практически на любой вопрос у историков есть ответ. Однако, если мы всмотримся в далекое прошлое более пристально, то обнаружим там множество аномалий, противоречий и нестыковок. Почему, например, живописцы Средневековья изображали античные персонажи, как своих современников, в соответствующей времени жизни художника, одежде? И как древние воины могли поражать своих врагов бронзовыми мечами, если бронза — хрупкий материал, и хорошее режущее лезвие из бронзы получить затруднительно? Острый наконечник для копья или стрелы — другое дело, но бронзовые мечи, получается, не могли быть длинными, и они должны были больше походить на кинжал. То есть, например, герои Троянской войны в XIII веке до нашей эры могли лишь колоть своими клинками, больше похожими на рапиры, а рубить с таким оружием со всего размаха было просто невозможно. И вообще, как такой сложный сплав, как бронза, мог использоваться раньше, чем железо, намного более простое выплавки? И почему в раскопках гробниц египетских фараонов находят стальное оружие, если древний Египет не знал металла? Или все-таки знал? Вот, например, древние создатели фараонских лодок, скорее всего, пользовались пилами. Ведь топором такие ровные доски в таком количестве изготовить трудно. Но эти пилы должны были быть железными или стальными. А нас уверяют, будто Египет древних фараонов не знал ни стали, ни железа. Но как же тогда быть с отдельными вещами, время от времени обнаруживаемыми в гробницах фараонов? Это что, более поздние артефакты, случайно попавшие в царские погребения? А как в конце концов объяснить стальное долото, которое было найдено в пирамиде Хуфу, построенной за 2900 лет до нашей эры? К сожалению, применяемые сегодня методы датирования предметов древнего прошлого далеки от совершенства. Поэтому бывает сложно, а очень часто и просто невозможно выстроить логичную хронологию исторических событий. А это значит что? Что принятая сегодня хронология событий не может считаться абсолютно корректной? Вот и получается, что история, в особенности очень древняя, это в значительной степени миф, сказка, вымысел, фантастический роман. Все, что угодно, только не наука. Типичный пример. Наверное, не найдется человека, который не слышал бы все о той же Троянской войне. Однако представление о ней формируется у людей в основном или по популярному фильму «Троя», или по школьному учебнику. А откуда взята информация, изложенная там? Главными источниками событий войны являются «Илиада» и «Одиссея» Гомера — представляющие собой эпические поэмы. По сути, это древнегреческая мифология. Да и Гомер, который рассказывал свои версии, жил в 8 веке до нашей эры, то есть на несколько столетий позже описываемых событий. Чтобы было понятно, это примерно то же самое, что сейчас, не имея под рукой ни библиотеки, ни интернета, написать историю, скажем, Жанны д'Арк и осады Орлеана. При таком подходе искажения действительности просто неизбежны. Так что Гомера, очевидно, нельзя считать истиной в последней инстанции и авторитетным историком. А некоторые вообще уверены, что и самого Гомера не существовало. Цитата. «Следует помнить, что все исследователи древних времен сильно зависят от предположений. Предположения, подкрепленные физическими свидетельствами, не более надежны, чем предположения, подкрепленные рассказами, которые решили сохранить люди, чтобы передать их своим детям. Каждый историк, выстраивая картину прошлого, делает выбор между свидетельствами и отбрасывает те, что кажутся ему не относящимися к делу». Сьюзен Уайс Бауэр, американский историк. Как писал Джером Клапка Джером, человеческая природа так долго была облачена в условности, что они просто приросли к ней. В истории древнего мира очень многое буквально шито белыми нитками. Да и вообще, реальности не более 70-80 лет, а все предыдущие события представлены лишь в документах, чьих-то субъективных изложениях и в наших умах. Цитата. «В Старом Свете 4-5 тысяч лет назад существовали первобытные цивилизации. Основой их служило святилище с многочисленными кровавыми жертвоприношениями и жрецами. Но в Старом Свете цивилизации взаимодействовали друг с другом, и их развитие привело к образованию современного мира. А вот американские цивилизации так и не покинули первобытного состояния, поскольку каждая из них замыкалась в своем маленьком мирке. По всей видимости, до появления европейцев Мексика ничего не знала о Перу». Герберт Уэллс, английский писатель. В самом деле, примерно с конца 4-го тысячелетия до нашей эры в истории человечества начался новый этап. Появились первые цивилизации, резко отличавшиеся от первобытных обществ. Важнейшей характерной чертой новой ступени развития стало создание государств, которые в 4-2 тысячелетиях до нашей эры возникли на обширной территории от Средиземного моря до Тихого океана. Вот мы говорим «до нашей эры». А что это такое «наша эра»? Это период времени, начиная с первого года по юлианскому и григорианскому календарям, то есть это текущая эпоха. Соответственно, период времени, который был до начала первого года, это и есть «до нашей эры», до «НЭ». А раньше в религиозной форме говорилось «от Рождества Христова» или «до Рождества Христова». Отметим, что библейское описание Рождества Иисуса Христа не содержит указания на дату этого события, и попытки установить год рождения Христа по датам каких-то сопутствующих событий не привели к конкретной дате. Поэтому все это достаточно условно. Например, одни считают, что исторический Иисус родился где-то между 7 и 5 годами до нашей эры, а другие называют 12 год до нашей эры. Момент прохождения кометы Галлея, которая могла быть Вифлеемской звездой. И вот что еще интересно. В этом летоисчислении нет нулевого года. А это значит, что сразу после первого года до нашей эры следовал первый год нашей эры. Поэтому, например, правление известного римского императора Октавиана Августа было между 31-м годом до нашей эры и 14-м годом нашей эры. Но получается, что он правил не 45 лет, а только 44 года. История этих государств с конца 4-го тысячелетия до нашей эры приблизительно до середины 1-го тысячелетия нашей эры называется историей древнего мира, и она условно делится на три этапа. Конец 4-го тысячелетия до нашей эры, конец 2-го тысячелетия до нашей эры, эпоха ранней древности, конец 2-го тысячелетия до нашей эры, конец 1-го тысячелетия до нашей эры, эпоха расцвета древних государств. Первая половина первого тысячелетия нашей эры – эпоха поздней древности. Соответственно, в истории древних государств выделяются два основных варианта развития – древневосточный и античный – Греция и Рим, каждый из которых имеет свою специфику. С Грецией и Римом все относительно понятно. Это все-таки Европа, и она нам более близка. К древневосточным государствам относятся Египет, Ассирия, Вавилон, Месопотамия, Персия, Индия и Китай. И каждая из них настолько интересна, что достойна отдельной книги. И не одной. Общим для них было то, что все государства Древнего Востока возникли на тех территориях, которые представляли собой долины великих рек – Нила, Тигра и Ефрата, Инда и Ганга, Хуанхэ и Янцзы. А ведь еще были обе Америки, неизвестные пока европейцам, и там тоже в древние времена происходило немало интересного. Однако написать обо всем в одной небольшой книге невозможно, да и не нужно. Поэтому в данной книге практически ничего нет о древнем Китае, о древней Индии и об Америках. Как говорится, может быть, как-нибудь в другой раз. Зато в этом варианте истории древнего мира есть и политика, и войны, и убийства, и предательство. Есть и красивые истории любви. А как же без всего этого в истории человечества, в которой любовь и кровь всегда соседствуют друг с другом? Короче говоря, в книге рассказывается о том, что было интересно рассказать ее автору, и он надеется, что будет интересно и слушателям. Интересно, и что тоже важно, познавательно.